Глава 26. Григорий. Звонок Грановского оказывается как нельзя кстати. Даже несмотря на то, что, скорее всего, у него новости не очень хорошие. Но я чувствовал, что могу сорваться, и лучше уж было отвлечься. «Привет, друг!» Отвечаю, продолжая удерживать любимую девушку, хотя она пытается отстраниться и сбежать. «И вам не хворать. Я тут узнал, что ты уже бодрячком». Давид заходит издалека. «Вроде того. Ты что-то рано звонишь. Случилось чего?» Он выразительно хмыкает, и я уже понимаю, что да, угадал. «В общем, события пришлось форсировать». Мысленно чертыхаясь, ловлю вопросительный взгляд Лии. Вижу, что нервничает. Опять губу закусывает и теребит ворот футболки. «И чем это грозит?» «Во-первых, Багров отказался участвовать в плане. Сказал, у него сейчас другие интересные дела нарисовались». «Черт! Все же не сдерживаюсь. Я, признаться, делал ставку на Феликса. Его связи помогли бы прижать Садыкова в разы быстрее». «Значит, нужны варианты». «Есть один. И с ним как раз неплохо бы встретиться, причем уже сегодня». «Лады. Принимаю мгновенное решение». «Машина уже выехала. И, Гриш, ты можешь поехать один. Это будет безопаснее». Опускаю взгляд. Вижу, как на меня смотрит любимая, и качаю головой. «Нет, я не оставлю ее здесь». «Рискуешь», — неодобрительно ворчит друг. «Значит, помоги этот риск снизить». Чувствую по его голосу, что Грановский не в восторге, но все же обещает решить и этот вопрос. «После того, как закончится все, я должен ему буду, как земля колхозу. Но с этим разберемся потом». «Как бы ни пожалел потом», — вздыхает Давид и прощается. Лия молчит, выжидающе смотрит. Удивительная она все-таки женщина. «Ну что, пора вернуться в город», — бодро говорю я. «Что-то не так, да?» «Меньше всего мне хочется ее пугать. Но сейчас ее доверие такое хрупкое, что любое неосторожное движение погубит то, что зарождается у нее ко мне». «Не так. Но я все решу, малыш. Как раз поэтому и вернемся в город». «Андрей что-то сделал?» «Твой муж не в восторге от того, что ты пропала». Ухожу от прямого ответа. «Лучше бы ей не знать, что устроил Садыков сразу после нашего побега». «Как же мне с ним развестись?» Удрученно вздыхает она. «Он же опасен. У него связи, деньги». «Эй, ты чего?» Торможу любимую. «Совсем в меня не веришь?» На ее лице тут же появляются смущение и виноватое выражение. «Прости, я не это имела в виду. Просто я...» «Боишься его?» «Честно, после того, как он обманул меня с беременностью, я уже не знаю, чего от него ждать, Гриш. Мне казалось, я знаю мужчину, с которым прожила 3 года. Но оказывается, что я ошибалась. Он делает такие вещи, а я... Я просто в ужасе, понимаешь?» «Не волнуйся. Я все обязательно решу и в обиду тебя не дам. Ты теперь со мной». Лия робко улыбается. Она буквально на глазах оттаивает. И каждая ее улыбка — моя маленькая победа. Во мне клубились темные желания отомстить Садыкову в полной мере за то, что сделал с ней. Но приходилось сдерживать их и решать ситуацию таким образом, чтобы Полии это не ударило. Я и сам не понимаю, как та влюбленность, что зародилась во мне больше 3 лет назад, выросла в такое крепкое чувство, которое сейчас является основой моих решений и отличным стимулом, чтобы двигаться к цели. Машина от Давида приезжает уже буквально через час. «Вещей у нас тут особо не набралось, так что собираемся мы быстро». Всю дорогу чувствую, как сильно нервничает Лия. Она старается держаться молодцом, но я уже совершенно иначе чувствую ее. Поэтому стараюсь дать ей ощущение уверенности. Приезжаем мы к ресторану. Увидев это, Лия меняется в лице, наклоняется ко мне и шепчет. «Гриш, я ведь не одета для таких заведений». «Не думай об этом». Улыбаюсь ей и сжимаю ее ладонь в своей. Уверен, проблем с этим не возникнет. В первый же день после нашего побега нам привезли некоторые вещи и еще запас продуктов. Дом, куда нас отправил Давид, не был жилым в полном смысле этого слова. Поэтому пришлось срочно выписывать сменную одежду, постельное, ну и еще кое-чего по мелочи. Так что сейчас мы с Лией оба, в принципе, не соответствуем дресс-коду заведения. Однако едва мы вошли, как нас встречает Давид. «Наконец-то!» — фыркает. «Давайте, времени мало». «Мы здесь?» — смотрю вопросительно. «Кирилл ждет, да». Тут Грановский переводит взгляд на Лию. «Ты сможешь побыть пока в комнате отдыха и перекусить». «Я бы не хотел ее оставлять», — возражаю тут же. Давид пытливо смотрит на меня, и мне не нравится то, что транслирует его взгляд. «Гриш, в мужские разговоры ей лучше не лезть. Если, конечно, ты не собираешься прятаться за юбкой». Полегче со словами. Начинаю заводиться. «Вот и ты доверяй», — осекает он. «Не волнуйся, с ней будет охрана, ничего не случится». Чувствую, как Лия сжимает мою ладонь. Поворачиваю к ней голову и слышу. «Я подожду, ничего страшного, если так правда будет лучше». Полностью разворачиваюсь к ней так, чтобы закрыть ото всех. Беру ее лицо в ладони. «Это не потому, что я тебе не доверяю. Это чтобы тебя уберечь». Тщательно подбираю слова, вглядываясь в ее обалденно красивые глаза. Как же я боюсь потерять ее доверие! «Конечно, я понимаю». Очень осторожно улыбается она. «Если я смогу чем-то помочь, дай знать». Наклоняюсь и целую, надеясь, что так получится донести все, что я чувствую, и то, насколько она важна для меня. «Гриш!» — окликает меня Давид. «Иди», — беззвучно шепчет Лия после того, как сама отвечает на поцелуй. Убеждаюсь, что ее проводят в отдельную комнату и что охрана останется с ней. И лишь после этого иду за другом. Он демонстративно фыркает, но мне плевать. Пусть думает, что хочет. Когда он встретит свою ту самую, я тоже посмеюсь над ним». Возле двери в отдельный кабинет Грановский меня резко притормаживает. «Ты уверен, что готов пойти до конца?» — тихо спрашивает он. «Туманов мужик опасный, и прошлое у него с криминалом». «Ну, я так понимаю, вариантов у нас нет», — мрачно отвечаю. «Конечно, не хотелось бы мне вступать на столь темную территорию». Но если на кону свобода и безопасность любимой женщины... К черту! Я готов рискнуть! Быстрых вариантов нет. С явным сожалением соглашается Давид. Но можно потянуть резину и... И что тогда? Давай на чистоту. Ты против, чтобы впрягаться во все это из-за женщины. Я уже уловил. И если это в напряг, то... Ладно... Резко перебивает меня тот. «Дело твое, я буду рядом. Дружба, она, знаешь ли, для того и нужна». Молча киваю, давая понять, насколько я это ценю. Грановский кивает в ответ и открывает, наконец, дверь. Мы проходим в небольшой кабинет, который, похоже, принадлежит владельцу ресторана. Тут совершенно другой интерьер. Письменный стол, шкафы с документацией. Возле окна спиной к нам стоит высокий широкоплечий мужик. Он медленно поворачивается и разглядывает сначала меня, затем Давида. «Дверь прикройте», — — негромко распоряжается он. «И давайте к делу. Времени у меня не так уж и много». Переглядываюсь с Давидом. Тот послушно выполняет требуемое и совершенно невозмутимо смотрит на хозяина кабинета. «Это Григорий Ерошин. Я говорил тебе про него». Туманов кивает. Затем цепко смотрит на меня. «Итак, о чем речь?» «Я собираюсь пободаться с Садыковым. Слышал про такого». Кирилл едва заметно кивает, но в целом никак не выдает своего отношения к мужу Лии. «У него намечается крупный контракт с Ибрагимовым. И вот на этой фамилии во взгляде Туманова мелькает заинтересованность». «Хочешь забрать себе?» «Нет, у меня личный интерес», — уклончиво отвечаю. «И только?» — он недоверчиво ухмыляется. «Помимо прочего, он влез в мой бизнес и планомерно переманивает клиентов, отнимая у меня договоры». «Полагаю, не просто так. Тоже личное». Сухо киваю и жду его решения. Кирилл отвечать не торопится. Задумчиво смотрит на меня и будто бы что-то решает в этот момент. «У тебя хороший и крепкий бизнес, так ведь?» Пожимаю плечами. Не жалуюсь. «И перспективы весьма внушительные. Одни только заграничные контракты чего стоят?» Продолжает рассуждать Туманов. «И ваши с Садыковым сферы интересов не пересекаются никак. Вы вращаетесь в разных пластах бизнеса». «Да». «Поэтому вопрос. Чем ты так прищемил его хвост, что он полез к тебе? Учитывая его стремление заякориться с Ибрагимовым, ему сейчас устраивать рискованные провокации не с руки». Кашусь на Грановского. Тот едва заметно кивает. «Черт. Ну, похоже, придется довериться этому мужику. Про Туманова я мало что знаю. Только пару слухов. И по-хорошему, конечно, прежде чем ввязываться в авантюру с новым партнером, стоило разузнать про него побольше. Но время поджимает, и деваться мне, по сути, некуда. Нет, конечно, всегда есть вариант отвалить в сторону. Наверное, Грановский бы только порадовался, но это не мой случай. За Лию я придушу этого ублюдка. За то, что он с ней сделал». И для этого мне нужны сильные козыри на руках. Так что ставки придется поднять по максимуму. Я забрал его жену. Реакция Туманова выглядит странноватой. «Опять жены», — вздыхает он. «Все войны из-за баб, да?» «Я бы попросил», — предупреждаю его. «Ладно». «Давай обсудим, чем мы можем друг другу помочь». Кирилл указывает на два кресла, и мы с Давидом присаживаемся за стол. «Мне нужно лишить Садыкова рычагов давления и сделать так, чтобы он дал жене развод». «А она сама точно этого хочет?» Скучающим тоном спрашивает Туманов. Давид тихо хмыкает, но это не остается без внимания. «Хочет». Отрезаю, ставя точку в этом вопросе. «Окей, твой интерес понятен. Однако кроме Садыкова есть еще и Фарханов». Кирилл многозначительно замолкает. Получается, он все же в курсе положения дел. Интересно, откуда? Неужели ему тоже этот кусок рынка интересен? «Ну, он отец, так что с ним...» «Надеешься с ним договориться?» Ухмыляется Туманов. «Гриша, ты ведь не дурачок с ярмарки, но серьезно». «Надеюсь, что когда тесть узнает о том, что замутил за спиной зять, то станет не так лояльно к нему настроен». Кирилл заинтересованно хмыкает. «Продолжай». Тут я кашусь на Давида. По большому счету, ему я обязан этой информацией. «Садыков ищет пути выйти из-под опеки старшего товарища. Хочется ему самостоятельности. — отвечает Грановский. «Птенчик вырос и решил, что достоин большего». Туманов долго-долго молчит. «А знаете, контракт-то и правда охеренный. Нет желания загрести себе». «Не моя тема», — пожимаю плечами. «К тому же и не ради бабла я в это ввязался». Давид тоже мотает головой. «У него своя компания, ему вообще не до этого». «То есть финансовая выгода вам не интересна?» — подводит итог Туманов. «Хорошо, я поучаствую. Тем более, что свой интерес тоже имеется». Он чуть подается вперед и, потянувшись, берет стикер из стопки бумаг, а затем что-то быстро черкает. «Не знал, что ты женился», — выдает Давид, удивленно глядя. Кирилл заторможенно поднимает взгляд, затем смотрит на свою руку, на которой блестит кольцо. При этом вид у него такой озадаченный, словно он и сам не знал об этом. «Так, мелочь временная». Переглядываемся с другом, но больше не комментируем. «Вот», — передает мне листок Туманов. «Позвонишь по этому номеру. Это мой человек, который поможет тебе решить насущные проблемы». «А ты?» Он многозначительно ухмыляется. «А я сделаю свой ход, пока ты будешь удерживать рассыпающийся домик». «Не понял». «А чего понимать, Гриш? На твою компанию вот-вот наложат арест. И если ты не подсуетишься, то план Андрея отлично сработает. А жену его ты больше не увидишь». «Чего?» Ошалело смотрю на Кирилла. Тот расслабленно откидывается на спинку кресла. «Но есть варианты».